только я не успела. Давай, я ногу перевяжу, спохватился я. Да не надо, и так пройдет, покраснела девушка. Давай, давай, и не бойся, я врач. Юр, дай мне чистую тряпицу ногу перевязать. Охранник тут же перестал убирать труп и примчался ко мне с обеспокоенным лицом, но осмотревшись, понял, что помощь нужна не мне. Совсем не больно, порадовалась Васька, когда я принялся перематывать ей ногу. Конечно, откуда боли-то взяться, если тут всего лишь царапина, а я немного добавил магической силы. Юра притащил и высыпал мне под ноги трофеи, снял вещи даже с тех, которых убил я. Два автомата, несколько магазинов к ним, одна винтовка, разумеется, все немецкое. Имелась даже шоколадка, которую я вручил девочке. Ну и еще разные мелочи, фляжки и прочее. Я взял один автомат и покрутил его в руках. Вроде бы ничего сложного, разобрался быстро, но не рискну его разбирать и чистить. Есть опасность, что не смогу собрать его обратно. Винтовку вообще думал выбросить. Не хотелось тащить лишний груз, автоматы будут получше. Мы так увлеклись разглядыванием оружия, что не заметили, как нас окружили. Юра тоже балбес, внимательно смотрел за тем, как я клацаю оружием, видимо тоже хотел научиться им пользоваться. Руки вверх, скомандовали нам, отчего мы втроем дружно вздрогнули. Мужчина, только не надо опускать руки, а особенно направлять на нас оружие. Глава 3. Дядя Миша, радостно взвизгнула Василиса, а я думала, что вас убили. Такой фриц еще не родился, который меня убить сможет, усмехнулся мужчина, продолжая пристально меня разглядывать, хотя мой охранник выглядел намного колоритнее. Группа людей около двух десятков человек, но как мне кажется, вокруг нашей стоянки имелись и другие товарищи. Похоже, это тоже окруженцы, явно не местные жители, все солдаты, в форме, есть взрослые мужчины. Сейчас меня сверлил взглядом крепкий командир, в отличие от своих подчиненных он был даже выбрит, в бою они уже участвовали, у него перебинтована рука, какое звание, я понятия не имею, на воротнике красная полоска и два прямоугольника, Смирнов Артем Дмитриевич, представился он, ладно хоть не стал сходу устраивать допрос, Скворцов Константин Сергеевич, можно просто Костя, я не слишком гордый, а это мой друг Юрий, я изобразил вежливость. «Простите, а какое у вас звание?» «Майор», мужчина как будто удивился. «Похоже, в Советском Союзе все разбирались в званиях, даже малые дети. Они мне жизнь спасли, от немчуры отбили», влезла в разговор Василиса. «Видели?» – кивнул майор, по-прежнему меня рассматривая. «Одеты вы, конечно, чудно. Ну да, одежда нас сильно выдает, но делать нечего. Наверное, всех смущает то, что мой плащ с колпаком серого цвета, как немецкая форма, но ведь видно, что мы не имеем к армии никакого отношения, по крайней мере, я. Вон Юра вообще в нагруднике с мечом и боевым ножом. Один из подчиненных майора подошел к куче оружия и хотел его забрать. Пришлось встать ногой на автомат. «Это наши трофеи», — сказал я. «Мы немцев убили, нам их и обирать, не надо руки тянуть». Солдат посмотрел на майора, ожидая его реакции. Тут подошел еще один и шепнул что-то командиру на ухо. «Костя, пойдем, пошепчемся без лишних ушей», — предложил мне командир. «Пойдем», — кивнул я. «Юра, будь здесь и следи за нашим оружием». Мой охранник подошел к трофеям, не обращая внимания на то, что в его сторону было повернуто оружие бойцов. Мы подошли к трем покойникам, которых мой охранник оттащил совсем недалеко. Тут стояли два бойца, причем на их воротниках были зеленые полоски. Это вроде бы пограничники. «Интересно, вы воюете?» – проворчал майор. «Я своими глазами видел, как твой товарищ снес вот этому башку, но как ты убил вот этих двух? Что это за вспышка такая, что за оружие? Да и раны какие-то необычные, крови вообще нет. Два ранения, одно попало точно в сердце, на вылет. Бывает и такое», – пожал я плечами. «Какая разница, как врагов убивать? Я тебя пока по-хорошему спрашиваю», – повысил голос майор. «Что это за оружие такое? Спроси по-плохому», я по-прежнему оставался спокоен. «Ты тут главный, так вот, главным ты являешься для солдат, а не для меня, так что ори на них, или хочешь обвинить нас в предательстве, считаешь, что мы тут выведываем страшные тайны?» «Арестовать», бросил майор пограничникам. «Это плохая затея», оскалился я, «и не только для меня. Хочешь между своими бойню устроить, тебе фашистов мало?» Или они там с оружием и могут ответить, А тут двух человек разоружили и теперь можно показать свою невероятную храбрость. Ладно, майор выдохнул, но пограничникам махнул. Они уже шагнули ко мне, а я поднял ладонь, что явно заметил командир отряда. Кто вы такие? На местных не очень похожи. Мы из Польши, стал я дальше гнуть свою линию. Правда, пришлось прикусить язык, потому что мужчина сказал мне что-то на польском. Не понимаю, вздохнул я. Ну и чего ты тогда врешь? Что пришел сюда из Польши? Зло спросил командир. За идиотов нас принимаешь? А французский вы знаете? Спросил я. Просто перепутал. Мы сюда из Франции пришли. Слушай, парень, голос майора стал угрожающим. Я ведь с тобой по-хорошему разговариваю и происходит это только потому, что сам видел, как вы немцев убили. Тем не менее, не стоит испытывать мое терпение. Не понимаю, почему вас так беспокоит наше происхождение? Возмутился я. Мы с вами на одной стороне, к вам в отряд я не собираюсь, можем просто разбежаться. Кстати, вы тут не слишком долго торчите, вам разве не надо на фронт к своим пробираться? К своим, повторил майор. А ты, значит, к своим не хочешь? Нет, не хочу. Буду по тылам немецким бродить, у вас солдаты и офицеры больно нервные. Вот оно что, покивал своим мыслям майор. Так вы у нас из благородных, пусть будет так, какая разница? Пожал я плечами. Считай нас за кого хочешь. Если я тебя посчитаю за предателя, то вынужден расстрелять. Как же с вами сложно, я тяжело вздохнул. Кругом у вас одни предатели. Закончить фразу я не успел, потому что примчался один из дозорных, сообщивший нам о том, что идут немцы, прочесывают лес. Проснулись голубчики. Вступать в бой майор не стал. Вместо этого он оставил небольшой заслон и начал уводить группу. Ну а мы пошли следом за ними. Без крови покинуть их не могли, потому что командир приказал за нами следить. Ладно, посмотрим, что дальше будет. Само собой, Юру тоже пытались допросить, только ему на всех и на все было наплевать. Сразу же заявил, чтобы спрашивали меня, а он простой помощник. Даже когда мы пошли вперед, между нами пытались пролезть два бойца, но он их просто оттолкнул. Из-за неприятной ситуации, в которую мы попали, возмущаться никто не стал. Через 5 минут позади раздалась стрельба. Похоже, наш заслон вступил в бой. Правда, бой стих так же быстро. Надеюсь, нашим удалось уйти. Василиса тоже бежала с нами, возвращаться в родную деревню опасалась и правильно делала. К сожалению, уйти без боя нам не удалось, немцы догоняли и понятно почему. В отряде было 4 раненых бойца, которые не могли идти сами, их несли, а это сильно снижало скорость всей группы, хотя солдаты часто сменяли друг друга. Нас догоняли, а когда мы вышли к большому полю, то увидели, что впереди цепью идут немцы, да еще и с собаками. Солдат, идущий впереди, тут же принял вправо, и мы помчались вдоль лесной опушки. Хороших дорог тут не было, благодаря чему немцы тоже не могли быстро перебрасывать людей. Эх, если бы пошел дождь, то было бы вообще прекрасно. Вот ведь как бывает, вроде бы целые сутки никого не было, а сегодня огромные толпы народа бродят по лесам и мечтают нас убить. Вскоре стало понятно, что нас зажали со всех сторон. Видно, немецкое командование приказало уничтожить все группы, бродившие по их тылам вблизи фронта. Думаю, в этих местах не одна такая бродит. Один раз вдалеке снова услышали перестрелку. Избежать боя нам не удалось, майор принял решение идти на прорыв. Мы подпустили одну из групп поближе, после чего дали залп. Всех убить не смогли. Большая часть залегла и стала отстреливаться, хорошо, что у них не было с собой пулеметов. Само собой, затяжной бой нам не нужен, это понимали все. Вперед! Заорал майор и первым пошел в атаку, бойцы рванули следом. Ура! Раздалось над полем. Несколько солдат упали, сраженные пулями, но некоторым удалось добраться до противника, после чего начался ожесточенный рукопашный бой. Магических сил у меня было мало, решил их поберечь, зато имелся меч. Вот с ним в руке я и кинулся на ближайшего ко мне немца. Правда, меня тут же опередил Юра. Он толкнул меня плечом, а сам схватился с немцем. Даже немного удивительно, вроде бы все вооружены огнестрельным оружием, а выстрелы почти не раздавались, неужели никто не успевал перезаряжаться? Я смог убить 2 фрицев, а сам получил укол в спину. К счастью, штык не смог пробить мой костюм, а после я нанес ответный удар. В результате непродолжительной схватки наш отряд уменьшился вдвое, осталось 11 человек, из них 7 раненых. 5 не могли идти сами, они остались нас прикрывать, По крайней мере, те, кто был в сознании, а мы побежали по полю, стараясь добраться до рощи или очередного леса, промчавшись по открытой местности. Мой охранник умудрился еще собрать трофеев. Непонятно, когда он успевал все это делать и зачем взял одинаковые винтовки. Нужно его научить собирать патроны, а не таскать эту тяжесть. Впрочем, она его ничуть не тяготила, уже весь обвешан оружием. Еще и майору помогает идти, он получил ранение в живот. Немцы вывалили из леса, когда мы почти пересекли поле. Хорошо, что им сейчас было не до нас, раненые приняли свой последний бой. Трудно объяснить, что я сейчас испытывал где-то глубоко в душе. Поступок раненых меня впечатлил. Вот так запросто остаться на верную смерть, прикрывая отход тем, кто еще может идти сам, это достойно. Майор им даже не приказывал, они сами вызвались, хотя двое уже едва дышали. Никто не стал просить им помощи вынести с поля боя, все как один приняли решение остаться. Конечно, у меня тоже имеется один здоровяк, которому прикажешь остаться, он останется, но как вспомнишь, как меня все предали, так вздрогнешь. Как уже было сказано, я не самый хороший человек, тем не менее, люди под моей рукой жили неплохо, мои земли были достаточно богатыми. Когда пришла пора за меня постоять, то большая часть меня просто предали, и в первую очередь это дворяне. Их явно подкупили, а солдатам взбаламутили головы. Неприятно, но мало кто захотел меня прикрывать, зато принялись грабить замок, скоты проклятые. Похоже, здесь мозги у людей устроены как-то по-другому. Один за всех и все за одного. Но вот это их чрезмерная подозрительность выводит из себя. Из западни смогли вырваться 6 человек. 7-й была Василиса, повезло девочке. Майор был совсем плох, Юра уже тащил его на себе, ему крепко досталось штыком в брюхо. Едва мы остановились, чтобы хоть немного перевести дух, как ко мне тут же подошел мой охранник. «Помрет», — сообщил он, причем сказал на языке королевства, наверное, от волнения. «Надо помощь, говори по-русски», — выдохнул я, заметив, как на нас все уставились, язык непонятный. «Помрет, надо помощь, может, хоть тогда своими станут», — продолжал гнуть свою линию Юра. «Все равно мы без ваших возможностей не выживем, надолго вы это не скроете, не бросать же его тут, второй легко ранен, а этот точно умрет, если не поможете. Мы с ним когда в бой шли, он меня даже один раз прикрыл, а врагов не прикрывают». «Мне кажется, было бы гораздо лучше, если б нас дома убили», — проворчал я. «Недолго бы в огне мучились. Потом все вернете, я верю», — улыбнулся Юра. «Вы всегда получаете больше, чем теряете». Проигнорировав его высказывание, я достал нож и шагнул к майору, отчего два бойца тут же подняли свое оружие. «Вам эти стволы в глотки заткнуть?» — рявкнул я. «Нет, тогда отойдите в сторону и не мешайте». Склонившись над уставившимся на меня майором, я взял нож и разрезал его китель, после чего положил руки на рану, заставив его вздрогнуть. Забавно, но никто не пытался мне помешать или сделать что-то еще. До этого один из бойцов хотел перевязать своего командира, но тоже отступил. Не передать словами, каким же немощным я себя чувствовал в этот момент. Силы быстро уходили, их даже не хватило, чтобы полностью залечить рану. Пришла резкая усталость, которая быстро отступила. Впрочем, майор пока точно помирать не будет, а потом процедуру повторим. «Колдун», — выдохнула Василиса, завороженно глядя на то, как перестает идти кровь. «Маг», — машинально поправил я, после чего уставился на бойца, стоявшего с тряпкой. «Перевязывай», — чего уставился. «Кровь может опять пойти, тем более лежать ему никто не даст». Судя по виду окружающих меня людей, вопросов у них было хоть отбавляй, причем множились они в геометрической прогрессии. Тут и магия, и очень непростой меч, который тоже пришлось засветить, не голыми же руками давить супостата. Конечно, я тоже пострелял, только рожок с патронами быстро закончился. Обстановка не располагала к вдумчивой беседе, потом поговорим, ну и сделаю им предложение. Сейчас солдат Красной Армии стало на порядок меньше, уже не смогут взять за глотку и что-то требовать. Главное, выбраться из западни, в которую мы угодили. Немцы прекратили преследование, но мы все равно шли дальше и дальше, углубляясь в лес. Майора лечил несколько раз, ему стало намного лучше, но он быстро уставал, потерял много крови. Тем не менее, командование принял на себя. «Все, привал», — скомандовал мужчина. «Надо отдохнуть и решить,